он никогда бы не достиг той вершины славы, которая у него была. А ведь, кажется, при чем тут рост или живот? Однако это очень важно. Актер должен быть по возможности совершенен. Во всяком случае, он должен обладать максимумом сценических данных. Когда актер стареет, у него стареет большей частью тела. Душа же часто остается такой же юной и горячей, как в дни его расцвета. Дым стелится, след остается, и полною грудью поется, когда уже не о чем петь, говорит Георгий Адамович в одном из своих стихотворений. И это, к сожалению, так. Из божественного аккорда сценических сочетаний великой Анны Павловой выпало несколько очень заметных нот. Прежде всего, внешность. Она постарела, как бы усохла вся, ее фигура потеряла свою воздушность, свою надземность. Это была скорее аскетическая фигура монахини, истязующей свою плоть, чем танцовщицы. Ее усталое, переработавшееся тело актрисы утратило эластичность и только привычно отзывалось на все посылы его обладательницы. Она как бы показывала, как нужно танцевать, но не танцевала. После спектакля у меня в Эрмитаже мы ужинали втроем и сначала говорили о модных танцах. «Это увлечение собственной походкой», — сказала Павлова. «Я совершенно не понимаю их и не умею их танцевать», — улыбаясь, добавила она. «А вы умеете?» — неожиданно задала она вопрос. «Я умел». Я предложил ей потанцевать со мной. Мы выбрали танго и сошли на паркет. Она держалась прямо по-балетному и старательно повторяла мои движения. Я рассмеялся. «Чему вы смеетесь?» — спросила она. «Мне странно, что я учу Анну Павлову танцевать», — отвечал я. Она улыбнулась. Мы сели за стол и продолжали разговор. Говорили об Англии. Она рассказывала о своем доме в Лондоне, о своем парке, о пруде с лебедями, о газоне, которые стригут два раза в неделю. И вдруг замолчала. «Вы тоскуете по России?» — тихо спросил я. «Ужасно, мой друг, ужасно! До бессонницы, до слез, до головной боли, до отчаяния тоскую!» «Я мерзну в этой холодной и чужой стране», — тихо сказала она. «Все. Не задумываясь, я отдала бы за маленькую дачку с нашей русской травой и березками где-нибудь под Москвой или Петроградом». На другой день она уехала в Англию. Вскоре после этого пришло известие о ее смерти. С Тамарой Корсавиной мы повстречались в Варшаве. Однажды во время моих гастролей там почти одновременно появились на афишах ее анонсы. До этого я видел ее афиши в Берлине и в Вене, но она уехала до моего приезда, и повидать ее я не успел. Немцы называли ее «Ди Корсавина», так пишут имена, ставшие уже нарицательными. В Варшаве на гастроли Корсавиной моментально были раскуплены все билеты. Приехала она с Петром Владимировым, знаменитым в свое время танцовщиком, партнером многих петербургских балетных звезд. Она была еще красива по-прежнему, но годы скитаний уже положили следы на ее прекрасное лицо. Усталость чувствовалась в ее танцах. Я заметил это на первом же спектакле. За кулисами в уборной, только что переодевшись в костюм умирающего лебедя, она встретила меня бурно и радостно. «Ну, наконец, хоть одно родное лицо! Я так рада, милый, что вы здесь! Надоели мне чужие лица, ни одного человека с родины!» Она взяла меня за руки и, заглядывая в глаза, быстро заговорила: «После спектакля вместе будем ужинать. Вы не уйдете, пожалуйста. Вспомним Питер, а? Как жили, а теперь ничего. Все потеряли, пароходы, вагоны, рыло какие-то свиные.